Тренер тем временем говорил Равенскому: «Твой дружок хочет продать нам свои бумажки. Очень громко хочет». Он поднес телефон к Петрову, чтобы Равенский услышал стоны. «Усек! Дружок передает тебе, что мечтает пожить на белом свете, и теперь это зависит от тебя, а мы еще позвоним. Пока!» Сашок и Медведь подхватили Петрова подмышки и посадили на лавку. «Продолжим!» — весело сказал тренер. Потапыч вспыхнул от обиды, услышав в телефонной трубке резкий командный голос Равенского. «Ко мне! Быстро! У меня совещание!» Равенский послал совещание далеко и нецензурно, повторил приказ. Когда Потапыч вошел в кабинет, обида его мгновенно улетучилась. Таким он Юру никогда не видел. Пунцовый от гнева, Равенский матерился, как портовый грузчик, и колотил кулаком по столу. Он проклинал Петрова. «Что случилось? Уймись ты, что с Петровым?» Равенский пощелкал кнопками магнитофона. Он имел обыкновение записывать телефонные разговоры, и Потапов прослушал только что состоявшуюся беседу. Теперь и он посерел лицом. Несколько минут они молчали. Потапыч тупо смотрел в одну точку, а Равенский нервно шагал вдоль длинного стола. Оба понимали, что допустить продажу акций Петрова, то есть позволить чужому интересу проникнуть в их бизнес, значит этот бизнес разрушить. Но на карту поставлена жизнь их друга. Неожиданный отъезд Петрова компаньоны расценивали как подлую выходку. В серьезном бизнесе взбрыки такие не приняты. Первый помощник капитана не может в одночасье сказать: «Я устал, мне надоело». Не может взять шлюпку и посреди океана сделать всем ручкой. Это называется удар под дых. Петрова некем заменить. Не существует управленца его уровня, его знаний, его опыта и, главное, его связей. И все-таки, каких бы проклятий ни заслуживал Петров, смертного приговора ему не желали. «Сколько раз говорили!» — в сердцах воскликнул Равенский. «Начальник службы безопасности язык сломал!» Потапов согласно кивал. Петров нарушал требуемое этикетом большого бизнеса и соображениями безопасности правила всюду появляться только в сопровождении телохранителя. Он даже от водителя отказался. Другой бизнесмен его уровня, сам крутящий баранку, вызвал бы насмешку. Но Петрову эти чудачества прощали. Да прощались. «Кто за этим стоит?» — спросил Потапыч. «Не знаю, но узнаю и зарою его в землю, по шею, а в глотку свинец горячий залью. Где сейчас может быть Петров?» Равенский пожал плечами. «Черт его знает!» «Спросить у Зины?» — предложил Потапыч. И тут же спохватился. «Нет-нет, напугаем ее. Твоя Лена с ней общается, может, она в курсе?» Равенский набрал телефон жены. «Лен, ты говорила с Зиной. Куда Петров подался?» «Был в Омске, потом уехал. Тюленей? Каких тюленей? Бред какой-то. Ну ладно, спасибо, пока. Нормальный у меня голос, нормальный, просто запарка очередная. Пока!» Он положил трубку, обратился к Потапычу. «Якобы отправился на Дальний Восток охотиться на тюленей. Как тебе это нравится, а? Маразм!» «Кто у нас на Дальнем Востоке? Нужно немедленно связаться. Петров не идиот. Он не автостопом путешествовал. Наверняка подготовил базу». «Займись этим сам. Займись, никому ни слова. Хорошо?» Петров подсказал выход. 179-я статья. Кабальная сделка. Мы всегда можем ее опротестовать. Для этого он должен быть жив. Как еще представить доказательства? Надо торговаться. Согласиться при условии, что они отпустят Петрова. Но это детский сад, бессмыслица. Маломальски грамотный человек знает, что такие сделки одним росчерком пера не делаются. Может, они отморозки тупые, решили хапнуть кусок на дурачка? Было бы слишком хорошо и просто, если бы это было так. Мы должны твердо стоять на том, что дадим согласие на продажу акций третьему лицу только в присутствии Петрова. Ну, безусловно. Они обсуждали детали. Как запутать бандитов юридическими увертками? Какие силы подключить к розыску Петрова? И тут раздался звонок. Говорила женщина. Голос искажен, глуховат, с небольшим эхо после каждого слова. Равенский нажал кнопку записи и включил динамик, чтобы Потапыч слышал разговор. «Ваш друг подписал бумаги».